Глава 22. До референдума оставалось 2 дня. В поддержку президента по телевидению выступил Антон Иванович. Он говорил тихим голосом, его открытое и очень доброе лицо с честными глазами внушало людям доверие. Старый учитель говорил о главном, о будущем страны. Самыми простыми словами опытный педагог доносил до телезрителей правду. Самое дорогое для человека — это признание его заслуг. Но многие из вас могут похвастаться тем, что страна по достоинству оценивает ваш труд. Лицо старика помрачнело. Нет, конечно. Мы маленькие винтики в этом огромном механизме под названием государство. К нам иногда обращаются, чисто формально, и мы знаем, что за нас уже все решили. Мы маленькие винтики, которые не нужны большим людям. Они и так все знают за нас. Довольны ли мы своим положением сегодня? Думаю, что нет. Впервые в жизни к нам обратился президент, только с одним вопросом. Нужно ли нам будущее страны? Как мы ответим, да или нет? Президент честно сказал, у государства есть деньги. Куда их потратить? Можно проесть, а можно отдать во благо будущего. Если мы скажем «нет», значит, поддержим чиновников. Если скажем «да», поддержим самих себя. Потому что если мы проиграем, больше нас не будет спрашивать никто и никогда. Вновь все решения останутся за чиновниками. Я проработал в школе больше 50 лет, и мечтаю только об одном, чтобы школа раскрывала талант детей, делала их свободными и талантливыми. Я хочу только одного — увидеть много улыбок на счастливых лицах наших людей. У нас с вами впервые в жизни появился шанс стать людьми. Давайте не упустим его и поддержим нашего президента. Глаза старого педагога светились, доброе лицо расцвело в широкой, теплой улыбке.